Если бы не мать, стоящая в углу, скрестив руки на груди, Рюта б точно сорвался, бросился на Синсе, надеясь свалить, нанести хотя бы один удар, хотя бы полудара, выплеснуть неожиданный ужас и боль, что накопились в груди слишком быстро. Но один взгляд Мика сама она умеет смотреть так, что волей-неволей приходится подчиняться. Надо было идти, улыбаться, сдерживая слезы, изображать веселье, хотя больше всего на свете мальчику хотелось забиться в какой-нибудь угол и поплакать. Однако через пару часов парень втянулся. Игры оказались интересными, дети, в конце концов, научились принимать наследника, не шарахаясь от каждого его шага. Ну, конкретно эти дети. Не то, чтобы Рюта сразу обрел друзей, но поиграть с ними было весело. Он даже о котенке забыл. Все-таки психика 8-летнего мальчишки оказалась достаточно пластична, чтобы быстро перестраиваться, перескакивая от одной эмоции к противоположной с поразительной скоростью. Веселое настроение не покидало наследника до тех пор, пока он не вернулся домой и не увидел котенка, который по-прежнему лежал на том же месте, где его оставили. Котенок, что и неудивительно, по-прежнему был мертв. Очевидно, Канам и Синси ждал возвращения своего ученика, так как, стоило тому перешагнуть через порог, прозвучал следующий приказ – похоронить крохотное тельце. Однако маленький трупик больше не воспринимался наследником, как друг, как питомец, за жизнь которого мальчик еще пару часов назад был готов бороться до последнего. Сейчас это был труп, отвратительное, противоестественное напоминание об ошибке. Хоронить его, даже прикасаться к нему было неприятно. Борясь с отвращением к трупику и к самому себе, от неизвестно откуда появившегося чувства вины, Рюта отнес крохотное тельце за поместье, выкопал небольшую ямку и соорудил могилу. Работая, мальчик вдруг понял, что его вновь охватывает скорбь, но показывать ее, после того неожиданного чувства отвращения, возникшего к бездыханному питомцу, показалось наследнику настоящим кощунством. Вот и приходилось хоронить котенка, изо всех сил стараясь не заплакать, в то время как грудь распирает от противоречивых чувств. Если вы думаете, что на этом все закончилось, то глубоко заблуждаетесь. Как только Рюта закончил, вновь появившийся Канам и Синси вдруг сообщил мальчику, что у котенка была острая аллергия на лекарства, на которые наследник своего питомца проверить не удосужился. По большому счету, сказал тогда Канам и Синси, удерживая взбесившегося ученика, в ярости кинувшегося на наставника, это ты убил котенка. Пошел на поводу у эмоций, позволив себе поверхностную диагностику и не проверив котенка на аллергию. Пошел на поводу у эмоций, позволив себе забыть о питомце, как только притащил ему лекарство. Пошел на поводу у эмоций, так и не поскорбев как следует, а потом позволил себе сорваться, возложив всю вину за свою ответственность на учителя. Рюта понадобилось пара минут, чтобы осознать, основным заданием было позаботиться о котенке. Как он мог броситься выполнять следующие, довольно глупые даже на первый взгляд, указания Канам и Синсе, если они противоречили основному? Вот откуда то чувство вины, которое он был рад переложить на наставника. Наследник Хашигаки получил жестокий урок, это признавала даже мать. К несчастью, она же и признала, что только вот так можно научить сына думать, ибо тот, получив немалые, для своих лет, знания, так и не научился их с толком применять. Надо сказать, что занятия с Каном и Сенсеем происходили не так уж и часто, в среднем, раз в неделю, иногда чаще, иногда реже. Однако каждый урок странного наставника превращался в сущий кошмар для ученика. Вот и сегодня. Спрятаться в лесу от группы условного противника – задание, в общем-то, обычное, но никогда против тебя группа генинов безо всяких ограничений, а тебе запрещено применять техники даже для маскировки. При этом даже случайное обнаружение приведет к поражению, так что техники для защиты применять также бесполезно. И как вишенка на торте, Рюта умел скрывать свою чакру в течение часа, это единственное, что ему разрешили, в то время, как на его обнаружение группе выпускников дали целых два. Зная вредность Канам и Синсе, он наверняка подобрал отряд, в составе которого есть сенсор. Не самый сильный, генины, все-таки, наверняка, но, как только Рюта не сможет больше скрываться, море, вырвавшееся наружу чакры, укажет его местоположение лучше, чем что бы то ни было другое. С другой стороны, успокаивал себя наследник, скользя меж крупных деревьев, сколько там техник он смог бы применить, даже если бы это было разрешено, учитывая, что контроль у него все еще был не к биджу, по крайней мере, По утверждению матери, единственной доступной техникой маскировки оставалась стандартная хинге, да и то скрыт мог слететь. Так что, в конце концов, пусть ему запретили пользоваться техниками, но всем остальным-то пользоваться не запретили. Верно, тем более, судя по нарастающей боли в чакраканалах, у него оставалось еще целых 50 минут. Сэйчи волновался. Бесклановый шиноби, с отличием окончивший академию и вставший во главе боевого отряда. Пусть временно, пусть только на время этого странного задания, но ответственность давила. 8 человек, возрастом от 14 до 16 лет, почти полностью укомплектованное боевое подразделение Киригакури, и все такие же бесклановые, как и он. Отряд, коротко рявкнул Сэйчи, заставив своих временных подчиненных вытянуться в струнку. «Поздравляю вас с началом нового витка тренировки. Думаю, наставник хорошо объяснил задачу, и она ясна всем. Найти наследника клана Хашигаки. Детский сад, какой-то», — тихо прошептал Лахаси, назначенный заместителем на время операции. Кто-то из бойцов хмыкнул, где-то раздался смешок. Сэйчи подавил раздражение. «Прошу отнестись к задаче серьезно», — произнес он веско. «Наша цель — Джинчурики. Хоть ему и запрещено пользоваться чакрой, кто знает, что взбредет в голову носителю демона. Будьте очень осторожны и постарайтесь не нарываться на конфликт. Наша цель – найти, а не обезвредить». «Есть, командир!» Стройным хором рявкнули подчиненные, и Сэйчи слегка успокоился. «План такой: делимся на три группы по количеству доступных сенсоров и прочесываем лес мелкой цепью. Действуем быстро, однако у нас достаточно времени, чтобы прочесать выделенный для тренировки участок несколько раз. Будьте внимательны, мальчик, судя по словам наставника, неплохо подготовлен. Он даже в академию еще не пошел», — возразил кто-то из отряда хмуро. Видимо, далеко не всем доставляла удовольствие мысль, что придется бегать за необученным ребенком, а тем более, наследником могущественного клана. Техник, судя по всему, не знает, да и чакрой ему пользоваться запрещено. Драться с нами он не сможет. Любое столкновение уже является обнаружением, а значит, нашей победой. Площадь леса, на котором проходит тренировка, ограничена, да и времени достаточно, так что спрятаться тоже не выйдет. Куда он от нас денется? Не знаю, пожал плечами Сэйчи. Просто наставник велел быть осторожными. И я повторю, будьте осторожны. В третий раз повторенное предупреждение не возымело эффекта. Бойцы явно нацелились на быстрое выполнение задания. Уважения к клановым бойцам у нового поколения выпускников академии не было никакого, и они хотели побыстрее закончить бесполезную тренировку. Отряд из 8 человек разделился на 3 части. В 2 подразделениях по 3 человека, и в одном – 2. Последнее подразделение возглавил сам Сэйчи. Ахаси взялся командовать центральным. Шли тихо. Трава послушно ложилась под ноги, никакой тропы тут и в помине не было. Тонкие деревца негромко шептались между собой, поглаживая друг друга ветвями, что были покрыты хрупкими листьями. По ушам бил несмолкаемый гомон птиц, а чуть ли не под каждым деревом можно было найти живность, что спешила найти себе пару. Весна. Короткий крик, раздавшийся совсем рядом, заставил Сэйчи резко метнуться в ту сторону. Спустя всего полминуты, он уже стоял рядом с Ахаси, что пытался поднять с земли, но, почему-то, не мог. Что случилось? Командир опустился на одно колено рядом со своим заместителем, пытаясь быстро оценить ситуацию. Подчиненные столпились рядом, не зная, что делать. Рядом с Ахаси лежал еще один боец, судя по судорожному дыханию, уже без сознания. «Рика, наш сенсор, вдруг упал». Я подбежал, подскользнулся, ухватился за сук яд. Ахаси вздохнул, громко, неглубоко, судорожно пытаясь схватить побольше воздуха. «Хару, Хонда», коротко позвал подчиненных Сэйчи. «Быстро, схватили раненых, и в больницу, но, быстро, есть командир». «Минус один сенсор и половина отряда», хмуро буркнули из-за спины. Сэйчи не ответил. Облава и вправду началась очень нехорошо. Шимамура, Аяхаси, позвал тех сенсоров, что еще оставались в строй командир. «Слушаю, к вашим услугам. Ваши сенсорные техники основаны на стихийном элементе, верно?» — обратился к генинам Сэйчи. «Так точно», — ответил Аяхаси. «Туман, а у меня чувство земли. Радиус, ради этого ублюдка, на метров 200 свой туман отправлю», — пообещал боец. «У меня столько не выйдет», — покачал головой Шимамура. «Но, если гаденыш спрятался в радиусе 50 метров, ему не уйти. Действуйте». «Есть серия ручных печатей, Ишимамура поставил руку на землю, что-то неразборчиво прошептав себе под нос. Аяхаси тоже времени не терял, собрал серию ручных знаков и прикрыл глаза. Вскоре вокруг него начал растекаться жиденький туман, который, однако, совсем не мешал обзору. Упрощенная под нужды генинов, легендарная техника Суитон, Киригакури но Юцу, элемент воды. Техника сокрытия в тумане стала покрывать окрестности. Остатки отряда вынуждены были просто ждать. Сенсоры молчали. «Что-то странное», — произнес, наконец, Аяхаси. «Там», — сенсор махнул рукой в сторону. «Два источника чакры. Наш должен скрываться». «Эти не скрываются», — покачал головой боец, приоткрыв глаза. «Может, наставники», — предположил кто-то. «Идут к нам», — предупредил Аяхаси. И в голосе его было беспокойство. Шимамура тоже напрягся. На наставников не похоже. Кто это может? Договорить сенсору не дали. Что-то вошло ему прямо в глаз. В следующее мгновение, уже другой снаряд застрял в груди Аяхаси. Ошарашенный командир подхватил падающее тело подчиненного, с ужасом глядя на вдруг образовавшуюся в своей груди рану, из которой торчал кусок кости. «Кагуя», — прошептал он, осознавая, что эти психопаты точно никого не отпустят живыми. Но, что они делают так близко к Киригакуре? Впрочем, ответа на этот вопрос Сэйчи так и не получил. И, честно сказать, через мгновение ему стало все равно. У Рюта оставалось еще 35 минут до того момента, пока боль в чакраканалах станет нестерпимой, и Танкицу придется открывать. Мика сама любила повторять, что шиноби – это прежде всего люди. Причем люди очень ленивые. Ни один шиноби не полезет через бурелом, если есть хорошо протоптанная тропинка. Ни один шиноби не станет пытаться удержаться на тонкой веточке, если есть достаточно толстая и крепкая. Ни один не полезет через глубокую реку, предпочитая перейти через мост. Именно по этой причине большинство шиноби предсказуемы. Как бы они ни кичились своей крутизной, когда дело касается легких путей, они всегда выбирают их. Поэтому при определенных обстоятельствах, и имея необходимые навыки, можно предсказать действия большинства ниндзя. Подчеркнем еще раз, большинства, ибо бойцов спецподразделения учили как раз прятаться в самых непредвиденных местах и ходить по самым нехоженным тропам. Рюта, конечно, большинством себя не считал, заслуженно, между прочим. Его учили, как одиночку, как диверсанта и убийцу, способного проникнуть куда надо, добиться поставленной цели, и уйти так же незаметно, как и вошел. Его учили выбирать трудные пути, ибо они куда менее предсказуемы, чем легкие. Отряд, что выставили против наследника Хашигаки, состоял как раз из обычных шиноби. Они шли быстро, не останавливаясь, почти не выбирая путь. Грамотно установить ловушку, имея такие, почти идеальные, условия, дело техники. Особенно, если тебя этому учили. Дальше тоже просто. В подобных случаях большинство штурмовиков принимает решение сменить построение и перейти на верхние пути, то есть начать продвигаться по деревьям. Не слишком распространенный в стране воды способ движения, в основном из-за отсутствия деревьев достаточной толщины, однако в данных обстоятельствах вполне применимый. А дальше достаточно выбить определенный процент личного состава, и вражеское подразделение впадает в панику. Оставалось только проверить, какой именно процент применим к конкретно этому подразделению. Но планы, как это часто бывает, пошли прахом. Появившиеся Кагуя стали для наследника Хашигаки полной неожиданностью, а смерть оставшихся членов отряда – шоком. Как бы он ни относился к людям, что были отправлены на его поиски, в реальном бою вполне могли быть отправлены и за головой, но это были шиноби Киригакури, убитые другими шиноби Киригакури, пусть даже и общепенцами. Ксо. Рюта почувствовал, как по виску стекает вязкая капля пота, когда всего в паре шагов от его временного убежища протопали несколько кагуя. И что ему теперь делать? До момента, когда он не сможет скрывать свою чакру, оставалось еще 20 минут. Глава 4. Развилки нерассказанных историй. Вероятно, самым мудрым решением было бы сбежать, броситься на утек, стараясь сохранять скрытность до тех пор, пока это возможно, доложить матери о приближении Кагуя, поучаствовать в организации обороны кланового квартала. Рюта понимал, что мысли его путаются, и сознание, или подсознание, изо всех сил старается найти оправдание для трусливого бегства. И только понимание этого не позволило ему кинуться прочь, сверкая пятками и демаскируя свое местоположение. Вздох-выдох, успокоить сердцебиение, представив себе темный коридор и шар, равномерно удаляющийся от наблюдателя прямо по воздуху, туда, где в перспективе сходятся все четыре поверхности. Сознание легко скользнуло в медитацию, которая позволила отбросить панику и начать думать, как говорит мама, конструктивно. Итак, что мы имеем? Первое. Судя по хладнокровному убийству, совершенному безо всяких раздумий, Кагуя зачищают территорию. Зачем? Готовит нападение, но пропавших, вероятнее всего, хватится достаточно скоро. Вывод. Кагуя собираются выиграть совсем немного времени. Зачем им время? Очевидно, для подготовки к нападению. Ибо кроме нападения, Кагуя больше ничем не занимаются. Второе. Подготовка требует определенной подготовки, как бы это глупо ни звучало. Как минимум скопление сил в единый кулак. То есть, тут где-то должен быть временный лагерь, или что-то такое. Третье. За отрядом, отправленным по душу наследника Хашигаки, и, собственно, самим наследником, должны были наблюдать. Наблюдатели, вероятно, уже заметили Кагуя, то есть, вероятнее всего, в деревне и в клане уже знают о возможной угрозе. Стоп, Рюта-то все еще на задании, верно? Мысль царапнула сознание, заставляя мозги мальчика со скрипом начать обрабатывать новую теорию. Вообще, все произошедшие факты отдавали какой-то театральщиной. Отряд, посланный за ним, быстро погибает, являя нового врага, куда более опасного и куда более достойного наследника Хашигаки. Возможно ли, что юного шиноби просто в очередной раз проверяют? А что, от Канамы Сенсея подобного стоит ожидать? Накинуть сложное гендзюцу можно найти умельцев и проверить, как поведет себя будущий глава Хашигаки в новых, непредвиденных условиях. Очень похоже на Канамы Сенсея. Кай, едва слышно прошептал Рюта, меняя направление движения чакры в своем теле и пытаясь сбросить возможное гендзюцу. Ничего не изменилось. Что ж, если это ген, то весьма качественный, и сбросить его столь простыми методами явно не получится. С другой стороны, даже если все произошедшие, иллюзия, что это меняет, да ничего, все равно, нужно действовать правильно, разве что уровень ответственности меньше. МГМ опасные мысли, если смотреть с этой точки зрения. Если Рюта поверит, что это всего лишь иллюзия, то и совершенные глупости будут не столь плачевны. Да, от Канамы Сенсея и от матери, конечно, достанется, но по сравнению с возможностью нападения Кагуя на родную деревню. Так, значит, принимаем за данность, что все происходящее – реальность. Значит, приоритет задания меняется, верно? Пока цель одна – выжить да сообщить в клан о готовящемся нападении, или нет. Как уже отмечалось, наблюдатели, которые следили, чтобы детишки не поубивали друг друга, наверняка были. То есть руководство деревни и клана, Канамы Сенсей, в первую очередь, побежит докладывать кишинцами, а не мизукагесами, об опасной близости Кагуя, знают. Значит, если Рюта просто заявится с таким известием, по большому счету, ничем клану не поможет. Вывод, надо разведать больше. Принятое решение развеяло туман нерешительности, что обволакивал разум наследника, и решительно кивнув своим мыслям Хашигаки двинулся вперед. Обнаружить временный лагерь Кагуя, к удивлению Рюта, было не так уж и трудно. Патрули, один из которых так быстро и легко расправился с отрядом генинов, нарезали вокруг этого самого лагеря круги, в принципе, не особенно заботясь о скрытности. Боль в чакраканалах усилилась, и просто игнорировать ее уже не получалось. Пришлось вновь позволить сознанию соскользнуть в медитацию и отрешиться от внешних ощущений. Опасно, но необходимо. В свою очередь, усилившаяся боль означала, что у наследника осталось не больше 15 минут, прежде чем он ярким костром в ночи засияет в восприятии любого маломальски опытного шиноби, с достаточной чувствительностью к чакре. Прокрасться мимо охраны, которая, по большому счету, ничего особенно и не охраняла, вместо этого занимаясь починкой одежды, весело перешучивалась, или просто поглощала заготовленную еду в огромных количествах, было не слишком сложно. Видимо, маньяки расслабились, предвкушая веселую заварушку. Вообще, судя по лицам, Кагуя были полностью готовы начать резню, и ждали только чего-то. Рюта даже позволил себе предположение, что они ждут ночи, дабы напасть в темноте и застать селение врасплох, но это же Кагуя. Они нападают не ради выполнения задания, грабежа или по какой-то другой причине. Они нападают просто, чтобы подраться. Значит, и предположение мальчика не выдерживало критики. Ладно, все эти размышления не имели столь большого значения. Сейчас надо просто пересчитать количество Кагуя, прикинуть их возможности и избежать. Идеально было бы, конечно, взять языка, но бесполезно. Маньяка, для которого драка насмерть, лучшие из возможных развлечений, будет трудно расколоть. Точнее, будет трудно расколоть достаточно быстро. Стоп, а это что такое? Рюта неслышно и невидимой тенью соскользнул с дерева, на котором устроился, укрылся за кустом с широкими листьями, и только убедившись, что никого не потревожил своими довольно резкими движениями, позволил себе прокрасться к небольшой яме землянки, вход в которую закрывала решетка с огромным, а поэтому, весьма декоративным замком. Внутри, судя по ощущениям, кто-то был. А кого можно держать в клетке? Вообще, много кого, например, опаснейшего маньяка, которого опасаются другие маньяки или просто дикого зверя. Но в тот момент Рюта пришел в голову один единственный вариант – пленник. Однако, если у Кагуя есть пленник, значит, он им для чего-то нужен. А если он им нужен, то его необходимо выкрасть, заодно и информацию получить. Уже потом, спустя много лет, анализируя собственное поведение, Рюта осознал, что все его выводы и принятые решения были просто мальчишеством. Он додумался до того, что наблюдатели наверняка сообщили главе клана и деревни о надвигающейся угрозе, но ему и в голову не пришло, что этих самых наблюдателей могли просто убить. А его решение о получении дополнительной информации ничем, кроме идиотизмом, назвать нельзя. Однако, ему было всего 8, и розовые мечты о геройствах все еще занимали львиную долю его мыслей. И хотя он задвигал эти мечты как можно дальше, именно видение о том, как его хвалят со всех сторон, рассказывая о совершенных им подвигах, было решающим в принятии решения. Так или иначе, наметив план, Рюта бросился его реализовывать. Открыть клетку предполагаемого пленника было легко. Честно говоря, это должно было насторожить наследника, ибо даже в свои 8 мальчик отлично понимал, что такой хилый замок вряд ли удержит хоть какого-то шиноби. С другой стороны, если в яме сидел не ниндзя, то его ценность стремится к нулю, по той простой причине, что надеяться вытащить человека, не умеющего пользоваться чакрой из лагеря, заполненного агрессивными кагуя, мог, разве что, клинический идеооптимист. Когда замок щелкнул, открываясь, у Рюты оставалось еще 10 минут. Шагнув в темноту клетки и готовый в любую секунду заткнуть рот напуганному, как он думал, пленнику, Рюта вдруг осознал, насколько близко стоит ближайший кагуя. Хашигаки с трудом заставил себя остаться на месте, слушая, как неизвестный член костяного клана весело хихикает над чем-то, очевидно, совсем не смешным. Секунды сменяли друг друга, а ситуация никак не менялась. Кагуя были довольно беспечны, но Рюта прекрасно отдавал себе отчет в том, что если его заметит, пощады ждать не придется. Наконец, Хашигаки решился на действие. Осторожно ступая, он бросил свое тело вглубь ямы, все еще надеясь заполучить ценного пленника. Но через мгновение понял, что попал. Перед ним стоял такой же кагуя, как остальные. И то, что это мальчик одного с ним возраста, ничего не меняло. Сонная хмарь, обволакивающая мысли Кимимора, и обычно отступающая только во время битвы, неожиданно поредела, стоило его чуткому слуху услышать щелчок замка. Проклятый мальчик поднял равнодушный взгляд в сторону входа, но даже его глаза, уже давно привыкшие к темноте различных пещер и ям, не сумели различить хоть чей-то силуэт. Однако Кимимора знал, там кто-то есть. Чувствовал каким-то глубинным, первобытным чувством, ощущал азарт, исходящий от неведомого пришельца, тонкий запах которого забивал ноздри, заставляя голову легонько кружиться от неизведанного ощущения. Поэтому продолжал смотреть, не двигался, выжидал, словно хищник, охотящийся на опасную, но такую желанную дичь. При этом эмоций почти не было. Звенело в груди тоненькое, едва ли с волос шириной, струна легкого любопытства, не более. Поймите правильно, для Кимимора замок открывался в 2 случаях, если его хотели побить, или если хотели, чтобы кого-то побил он. А побить проклятый мальчишка сумел бы многих. Никто в клане не мог похвастаться столь полным контролем над своими костями, и ни у кого в клане раны не залечивались столь быстро. Да, ему пока еще не хватало силы и скорости взрослых, но со временем, Кимимора должен был превратиться в настоящую машину для убийства. Тем временем секунды шли, а его никто не торопился бить, ругать или тащить в бойцовский круг, на потеху остальным членам клана. Это было странно. Струна любопытства зазвенела сильнее, заставляя его приподняться, выдавая свое местоположение. Кимимара приподнялся и практически мгновенно столкнулся взглядом с незнакомым мальчишкой, лет, должно быть, не больше 10. Серые волосы, брови того же цвета, серьезные, почти прямые. Прямо под бровями светлые, чуть раскосые глаза, в которых сейчас застыло выражение некой озадаченности. Прямой нос, правильный, не очень характерный для страны воды, овал лица, тонкие губы, сейчас сложенные в довольно-таки нервную, если не сказать обреченную, усмешку. Голова незваного гостя сидела на довольно длинной шее, часть которой закрывал воротник темно-зеленой водолазки свитера, прикрывающего торс. Кимимара не знал этого, но такая одежда отлично сохраняла тепло во время промозглых дождей и служила не самой плохой защитой, благодаря плотной ткани, чем заслужила популярность среди многих ниндзя Киригакури, которые могли себе ее, такую одежду, позволить. Заканчивали образ шиноби обычные для скрытого тумана штаны с глубокими карманами, перехваченные чуть выше колена бинтом, к которому крепилась сумка с оружием и аптечкой. Несколько секунд два малолетних шиноби глядели друг на друга, очевидно, не зная, что сказать. Кимимара-то уж наверняка. Гостей Кагуя принимать не то, чтобы не любили просто, обычно, жизнь такого гостя заканчивалась в круге во время очередного смертельного поединка. Наконец пришелец, словно приняв какое-то решение, шагнул вперед. Улыбка его при этом исчезла, а на лице проступило серьезное выражение. «Йо», едва слышно проговорил незваный гость, протягивая Кагуя руку. Кимимара опасливо поглядел на протянутую в его сторону ладонь, размышляя, какая именно техника может начинаться таким образом. То, что это может быть простое приветствие, мальчику в голову не пришло. Меж тем струна любопытства уже звенела в полный рост, рассеивая сонливость и заставляя все больше интересоваться ситуацией. МГМ, все так же едва двигая губами, явно смутился гость, опустив руку. «Меня зовут Рюта, а ты, Кагуя, верно?» Он не хочет привлекать внимание взрослых, поэтому говорит тихо. Дошло, наконец, до Кимимара. Проклятый отлично понимал такую позицию. Взрослые могли и побить, и в круг вытащить, а там и драться придется. «Я, Кагуя», согласился мальчик. «Кимимара Кагуя». Неожиданный собеседник едва не поперхнулся воздухом и, выпучив глаза, уставился на мальчишку. Такая реакция слегка удивила Кимимара, но понять ее причину мальчик не сумел. «Кимимара». Все еще опасаясь повышать голос, осторожно осведомился тот, кто назвался именем Рюта. «Точно Кимимара?» «Точно», удивился мальчик и не сумел не спросить. «А что, МГМ?» Парень забавно почесал кончик носа. «Знаешь, моя мама мне разрешала дружить с Кагуя только в одном случае, если этого Кагуя зовут Кимимара». «Правда?» От удивления проклятый даже повысил голос, что мгновенно заставило Рюта прижаться к стене, практически слившись с ней. Правда, убедившись, что неожиданный возглас мальчика не насторожил других представителей костяного клана, отозвался Рюта. «А ты что, постоянно тут сидишь?» «Ну, не конкретно тут, честно говоря». Кимимара был счастлив, что может с кем-то поговорить. Раньше ему такой роскоши не позволялось. Его уделом была битва и темница, не более. «Но вообще меня держат в цепях, да». И проклятый приподнял руки, закованные в кандалы. «И никак не освободиться?» — огорченно поморщился Рюта. «Почему никак?» — в очередной раз удивился Кимимара, заставив свои кости поменять форму и легко высвобождая руку. «Освободиться легко. Тогда почему ты не сбежишь?» Этот простой вопрос поставил Кимимара в тупик. «А зачем?» — наконец, спросил он, когда, наконец, сумел сформулировать очевидное. «В смысле?» Похоже, дети друг друга не понимали. «Тебе что, нравится тут сидеть?» «Нет», — покачал головой Кагуя, после недолгого раздумья. «Но, подбодрил нового знакомого Рюта, когда Кимимара в очередной раз задумался. «Я не знаю, куда мне надо будет идти потом». Настал черед задуматься гостю. «А не хочешь пойти со мной?» — вдруг предложил Рюта. «Я тут не очень далеко живу. Обещаю, что драться тебя заставлять никто не будет так часто. И я это с тобой дружить хочу». Кимимара заморгал. Он понимал значение слова «дружба», но что это такое, не имел ни малейшего понятия. Для него дружба была столь же абстрактна, как жизнь после смерти или любовь. За всю его недолгую жизнь дружбу проклятому никто не предлагал. Честно сказать, ему вообще никто ничего не предлагал, кроме смерти, крови и сражений. «А дружить это как?» — спросил, наконец, Кимимара. «Ну, я точно не знаю», — признался Рюта, огорченно почесывая затылок. «Я, в основном, из сказок мамы». «Мамы», — повторил Кимимара, не мигая уставившись в пол. Свою мать он не помнил, вроде бы, она умерла сразу после его рождения. Почему-то от этого было грустно. Усилием воли отогнав неуместные мысли, мальчик поинтересовался: «А если я соглашусь, то что мы будем делать?» «Для начала», — Рюта помотал головой, осматривая пещеру, — «нам надо бы отсюда сбежать. Не может быть. Просто невозможно. Конечно, Мика сама умнейшая женщина, и пределы ее способности все еще непонятны для Рюта, но, получается, она знала про Кимимора. Но, как, биджу подери, ведь сходится почти все: возраст, состояние, внешность, осколки биографии, которые понятны по оговоркам и недомолвкам мальчика. Все это просто не может быть совпадением. Тогда, получается, и во всем остальном может быть доля правды. Про мальчишку Удзума Кинарута, глупого, наивного, но смелого и готового на все ради своих друзей и своей мечты. Про его одноклассника и друга Учиху Саске, в душе которого выжгли клеймо ненависти, и который совершил множество ошибок, прежде чем вернуться к свету. Про смелую девушку Сакуру, пронесшую свою любовь через все невзгоды и всегда готовую прикрыть спину товарищам. Про Коноху и ее жителей. Про организацию Акацуки, готовую погрузить мир в хаос, за которым, по их мнению, быстро наступит порядок. Про Четвертую мировую войну. Если хоть что-то из этого правда, хоть что-то, нет, невозможно. Про Кимимора мать могла узнать. Про нападение леса на Коноху и уничтожение Удзумаки тоже, наверняка, добавила для правдоподобия. Но, ксо, мало данных. Надо будет обязательно расспросить мать дополнительно об этой сказке, которую ему неоднократно рассказывали и пересказывали. Рюта почувствовал, как мелкие чакроканалы уже не выдерживают и начинают рваться под действием чакры Ниби. Плохо. Многие из них придется восстанавливать дополнительными занятиями, но сейчас все еще нужно сохранить скрытность. «Хорошо», – осторожно произнес Кимимора, и Рюта едва не подпрыгнул от радости, услышав такой ответ. «Давай попробуем. За мной», – позвал Хашигаки, быстро продвигаясь к выходу. С каждой уходящей секундой мальчик чувствовал, что чакра демона рвется наружу, разрывая тонкие чакраканалы, и яростными волнами бьется об закрытые танкицу. Времени почти не было, он и так превысил свой предыдущий рекорд на несколько минут. Ксо, выругался сквозь зубы Хашигаки, чувствуя, что боль становится нестерпимой даже через медитацию. Они не успевали сильно, ибо лагерь, из которого мальчишкам едва удалось выбраться, был слишком близко. «Шимата!» — воскликнул Рюта, чувствуя, что больше не способен держать свои танкицу закрытыми. Чакра хлынула наружу оглушительной волной, ощутимой физически. Кимимора, который стоял совсем рядом, отшатнулся от своего первого на свете потенциального друга, когда от того резануло невыразимой мощью. В страхе сыпанули в стороны птицы и звери, демаскируя их местоположение. Кагуя среагировали быстро. Им понадобилось всего пара секунд, чтобы осознать, что рядом есть кто-то чужой, но главное, этот кто-то сильный. Маньяки кинулись в ту сторону, а Рюта все никак не мог прийти в себя, после оглушающего, сметающего все на своем пути потока чакры. Эй, Кимимора, склонившийся над своим единственным другом, по-прежнему выглядел абсолютно равнодушным, и голос у него был под стать, спокойный, ровный, холодный. «Нас сейчас будут убивать, не дождешься», — криво усмехнулся Рюта, вступая в свой первый бой. С десяток собранных печатей, и тихий, но звенящий от напряжения голос. «Суитан, Бакусуи из Хаха, элемент воды, взрывная волна». Земля задрожала, а через секунду изо рта Рюта хлынул сплошной поток воды. Поток столь сильный, что в следующее мгновение сформировалась громадная волна, что обрушилась на врагов, сбивая их с ног и разрушая строй. Ходу не стал развивать успех тяжело дышащий Хашигаки и, послав мощный импульс чакры в ноги, рванулся прочь. Мышцы резануло болью, очевидно, завтра наследнику Хашигаки предстояло испытать не слишком приятные ощущения, но до завтра еще предстояло дожить. Кимимора держался рядом без особых проблем, несмотря на то, что чакра у него было просто несравнимо меньше, но специально приспособленные чакраканалы, особая структура мышц и костей, позволяли мальчику легко выдерживать даже более высокий темп. А вот Рюта понимал, что сдает. Все еще не оправившись от экстремального открытия танкицу, и сразу после этого использовав гигантские объемы чакры, он чувствовал себя опустошенным. Энергия Маттаби восстанавливала рвущиеся в усилии связки, залечивал отказывающие от перенапряжения мышцы и поврежденные от мощных усилий кости. Но все равно, регенерация была далеко не мгновенной. Мальчик чувствовал, как отказывают мускулы, сквозь которые струится слишком много чакры, как каждый шаг отдается острой болью во всем теле. Оставалось надеяться, что этот сумасшедший забег не оставит после себя ничего непоправимого. К стенам кланового квартала Хашигаки мальчишки выскочили как-то совершенно неожиданно. На секунду Рюта испугался, что вывел маньяков Кагуя прямо к своему дому, но увидев готовых к бою членов клана, стоящих на стенах, успокоился. Соклановцы, кстати, сильно напряглись, увидев одного из Кагуя, бегущего рядом с наследником, но резкий окрик Химы заставил их повременить с первым ударом. За юным принцем и его странным спутником выскочили остальные Кагуя, и вот тут уж Хашигаки медлить не стали. Впрочем, самому Рюта сейчас было не до борьбы. Ворвавшись в ворота, он просто свалился прямо под ноги своему новоиспеченному другу, который с равнодушной миной на лице наблюдал за его страданиями. Кто-то что-то кричал, слышались названия техник, и явственно ощущались колебания чакры. «Ты что творишь, маленький балбес?» Когда мать оказалась рядом, Рюта так и не понял. «Я это, ты идиот!» Рассерженной коброй прошипела Мика, пройдясь лечебно-диагностической техникой по телу своего отпрыска. «Мам, и почему с тобой Кагуя?» «Это Кимимора!» Мика поперхнулась следующей фразой, на секунду вылупившись в сторону мальчика из костяного клана. Рюта пришло в голову, что если у него было такое же выражение лица, когда он узнал имя своего нового друга, то, вероятно, выглядело это не очень хорошо. «Кимимора, Кимимора Кагуя, вы знаете, кто я?» Позволил себе легкое любопытство мальчик. Вообще-то, женщина скосила взгляд в сторону сына, вздохнула, успокаиваясь. «Ладно, быстро в барак номер 6, ждите там и, что бы ни случилось, не вылезайте, ясно?» «Ну, я мог бы помочь», — осторожно предложил Рюта. «Нет», — рявкнула Мика, заставив даже парочку хашигаки отвлечься от боя и кинуть взгляд в сторону своей Химы. «Выполняйте, быстро. Если вы не заметили, на нас, вообще-то, напали. Конечно, имеется в виду незапланированное открытие. При переходах с места на место, да во время кормежек, не считается». Глава 5. Цветы не проливают слез. Она ненавидела это чувство, почти позабытое, но оттого, в данный момент, еще более острое. То самое, из-за которого она не брала больше заданий, то самое, которое заставляло ее тренироваться до изнеможения, лишь бы больше никогда его не испытывать. Страх, ощущение дрожи под самыми коленками, подрагивающие пальцы и бешеный взгляд, но самое страшное, рваное, неструктурированное мышление. Кто-то, если честно, большинство шиноби этого мира, сами искали эти ощущения, наслаждались ими, купаясь в море адреналина и, по их собственным словам, чувствуя себя по-настоящему живыми. К несчастью, даже полное самоустранение от выполнения миссии, даже осознание собственной силы, ничто не уберегло ее от возвращения этого чувства. Атакующие Кагуя были страшны. Страшны не сами по себе. Первая атака костяного клана просто захлебнулась, в прямом смысле этого слова, остановленная мощнейшими водяными техниками. Стены воды высотой с трехэтажный дом, огромные водяные волны, крушащие все на своем пути и превращающие местность в сеть новых рукотворных водоемов, все это обрушилось на атакующих Кагуя, не оставляя большинству из них ни единого шанса. Любой маломальский разумный стратег остановил бы атаку, отступил, позволил бы своим силам перегруппироваться, а потом начал бы снова, не так прямолинейно и глупо. Кагуя не отступили. Они продолжали погибать, но даже погибая успевали взорваться градом мелких костяных снарядов, или превращали местность вокруг в новый смертельный лес, вместо деревьев, в котором служили огромные острые кости, нет-нет, да насаживающие того или иного представителя Хашигаки на свои острые грани. Кагуя погибали с криками, но в криках этих не было ужаса близкой смерти, только восторг от еще одной битвы. И это пугало. На дальних дистанциях у костяного клана не было ни шанса, поэтому Кагуя уклонялись, защищались, перемещались, используя различные дзюцу. В общем, делали все, чтобы как можно скорее сократить расстояние между собой и противником и навязать ему рукопашную. Получалось у них не очень. Сквозь валы водяных техник пробивалось, с лучшим случае, 2 из 10, но, пробившись, они прорубали настоящую просеку среди защитников квартала. Все-таки в ближнем бою Хашигаки сильно уступали представителям костяного клана. «В сторону!» — бросила Мика, двумя водяными резаками разрывая тело очередного Кагуя, девочки лет, должно быть, не больше 12, в глазах которой горел почти священный восторг. Хашигаки кинулись в рассыпную, не посмев ослушаться прямого приказа своей химы, и вовремя, потому что почти разрубленное напополам тело девчушки взорвалось вихрем острых костяных брызг. На этот раз удалось обойтись без раненых, но это, скорее, было исключением, чем правилом. Защитники вскоре поняли, что подпускать к себе вертких и очень опасных Кагуя – самоубийство, и бросили все свои силы на то, чтобы удержать нападавших на дальние и средние дистанции их. Поэтому чакры не жалели, техники хашигаки и так были довольно затратны, а тут их приходилось применять несколько раз. Все-таки представители костяного клана оказались диво, как живучи. Мика глядела вокруг, понимая, что у Кагуя изначально шансов было немного, если, конечно, у них не было запасного плана. Но Кагуя и планы – вещи малосовместимые, так что этот вариант девушка даже не рассматривала. Конечно, можно легко предположить, что костяной клан просто соскучился по настоящей битве, вот и кинулся в очередное сражение. Но разведчики, случайно, наблюдая за Рюта, кстати, обнаружившие лагерь Кагуя, говорили, что те готовились. А это, в свою очередь, означает, что какой-то план все-таки был. Пусть он и не принадлежал Кагуя. К тому же, не стоит забывать о судьбе Юки. Ледяной клан был как бы не посильнее Хашигаки, учитывая количество различных хитрых техник, которые напридумывали исследователи во время своих экспериментов. Да, по количеству чакры Юки проигрывали родному клану Мика, но вот по уровню контроля и по замысловатости своих техник им равных не было. И уж тем более, наверняка, ледышки разрабатывали что-то против Кагуя. Все-таки они были достаточно предусмотрительны, чтобы предвидеть возможное столкновение с костяным кланом, и все равно проиграли. Да, Кагуя умели преподнести сюрпризы, их предсмертные техники оказались очень эффективны, а учитывая количество, на одного Юки, должно быть, приходилось по десятку Кагуя. Ледяной клан никогда не был особо многочисленным, такой размен казался не таким уж и глупым, но на что Кагуя могут рассчитывать теперь? Где-то рядом погиб очередной враг, погребенный под огромными толщами воды. И даже его предсмертная техника не особенно помогла, благодаря огромному количеству вложенной чакры, кости не сумели нанести ощутимого вреда. Отец нашла взглядом главу клана Мика, немного отступив от переднего края обороны, дабы перевести дух. Что-то не так, враги идут, как будто, на смерть. И что? Пожал плечами Кишин. Это же Кагуя. Чего ты от них ожидала? Я кидала тебе выкладку, нахмурилась Химы. Говорила же, не верится, что Кагуя действуют сами по себе. Должно быть что-то еще. Что, например, глава нахмурился точно так же, как и дочь, и теперь, взглянув на них, мало кто посмел бы усомниться в их родстве. Мы тратим слишком много чакры, выдала первое попавшееся наблюдение Мика. Если будет еще одно нападение, нам придется худо. Еще одно нападение, заморгал Кишин. Со стороны кого? Женщина лишь кивнула в сторону деревни, сокрытой в тумане. Кстати, с того же краю остался резерв клана, его будущее, в виде маленьких детей, и прошлое, в виде самых дряхлых стариков. Это невозможно, покачал головой предводитель Хашигаки. Мизукаге еще не готов пойти на такое. С чего бы? Хмыкнула Мика. Юки он был готов уничтожить еще 5 лет назад. Да, но... «Хочешь сказать, что Юки были слабее нас?» Усмешка женщины была самой что ни на есть паршивой. «При всем уважении, боюсь, что ты преувеличиваешь нашу силу. Кстати, о нашей силе. Где Кисами-сан? Я что-то не вижу его». Глава Хашигаки поджал губы, на секунду прикрыл глаза, выбросив в воздух громадное количество чакры. «Сенсорная техника отца», — поняла Химы, с некой даже завистью глядя, как тот с явным усилием отстраняется от бушующей впереди битвы, направляя угол своего восприятия в противоположную сторону. Она сама подобной техникой так и не овладела, да и не сумела бы. Врожденное умение, присущее лишь некоторым, особо талантливым и особо умелым шиноби. Через десяток секунд, глаза главы Хашигаки резко распахнулись. «Ксо, быстро к западному краю кланового квартала. Что случилось?» «Нет, она, конечно, ожидала чего-то подобного». Но по спине все равно пробежал холодок. Несколько источников очень мощной чакры, выругался Кишин, кидаясь в сторону деревни, и попутно раздавая приказы. У самой границы нашего квартала, может быть, есть еще, просто хорошо замаскировались. И еще, дети. Что, Среди них я почувствовал чакру Кисами. Я, конечно, не думаю, что он, но все-таки, Шимата. Женщина рванулась вперед, выжимая максимально возможную скорость и чуть ли не обгоняя главу. Рядом с ними образовалась небольшая группа, которая, осознав ситуацию, тоже спешила вперед. Они не успели. Впереди вспыхнула чакра, столь огромная, столь мощная, что даже объемы большинства хашигаки казались рядом с ней мизером. Группа резко остановилась, с испугом глядя на нечто громадное, что одним ударом пробило защищенные стены кланового квартала. «Что это?» – сглотнул один из соклановцев. Мика даже не стала анализировать, кто именно. «Биджу!» – скрижетнул зубами Кишин. Треххвостый демон акулы черепахи. Ягура все-таки решил показать свое истинное лицо. Будь ситуация иной, Мика не упустила бы случая поддеть отца, выдав что-то вроде «я же говорила». Но сейчас, очевидно, был не самый лучший момент. Против такого, поджала губы Химы, выстоять будет очень трудно. Учитывая, сколько чакры мы потратили и скольких потеряли, отбивая атаку Кагуя, нам надо продержаться некоторое время, задумчиво ответил Кишин. Хазуки на этот раз не останутся в стороне. Они не могут не понимать, что если не придут к нам на помощь сейчас, то Мизукаге просто раздавит их следующими. Мика сомневалась на этот счет, лично ее мнение было таково, что стоило выступить против Ягура еще тогда, когда стало известно об уничтожении Юки. Но тогда говорили, что прямых доказательств нет, а вот сейчас, на тебе, явление самого Мизукаге во всей красе, Ксо. А ведь, судя по всему, Кисами на стороне Ягуры, все-таки не дожала она мечника, не успела привязать к себе стальными канатами нерушимых чувств. Побоялась вспугнуть, побоялась оказаться для него одной из многих, что погнались за новообретенной силой сильнейшего хашигаки. О, Камисама, как плохо-то, худшая новость из всех возможных. Мечник тумана был не просто силен, Мика предполагала, что он даже полностью высвободившему своего демона Мизукаге задал бы жару. Если такой союзник на стороне врага, плохо, хуже не придумаешь. Ничего, усмешка Кишина превратилась в злорадную. У нас тоже есть свой демон, верно? Пап, ты же не хочешь? Пришла пора нашему оружию вступить в бой, Мика. В голосе Кишина не было сожаления, только торжество. Отец, приведи ко мне Рютакуна. Папа, он твой внук. Полное высвобождение демона сейчас просто убьет мальчика. И ты должна была подготовить его к этому, жестко припечатал глава хашигаки. Это приказ, дочь. Слушаюсь, Кишин сама. После нескольких секунд колебаний, склонилась в поклоне Мика, а потом рванулась прочь, стараясь скрыть от отца проступившие в уголках глаз слезы. В последнее мгновение, предводитель хашигаки решил подстраховаться и послал сопровождающего вместе с дочерью. Мика понимала, зачем. Отец ей доверял, но не хотел, чтобы чувства помешали ей выполнить долг. Что же он недооценил силу этих чувств? У самого барака номер 6, в котором укрылся ее сын со своим новым другом, женщина показала, что давно переросла ранг такубицу джоннина. Коротко сверкнула столь редкая в этих землях отточенная сталь, и, совершенно не ожидавший подобного соклановец, который, по чистой случайности, оказался тем самым Канаме, основным учителем Рюта, свалился у ее ног с распоротым горлом. Резко открыв дверь, девушка наткнулась на две пары удивленных глаз. Это был очень странный и очень долгий день. Рюта устал, действительно устал. Безумное напряжение, что не отпускало чуть ли не с самого утра, давило, не позволяя расслабиться, а порванные и покореженные чакраканалы, вместе с поврежденным от излишних нагрузок телом, пекло настоящим огнем. О том, чтобы отдохнуть, не могло быть и речи. Рюта все еще надеялся, что сумеет чем-то помочь, а тратить время на пробуждение, когда каждая секунда на счету, казалось ему неправильным. Да и не сумел бы он уснуть, ощущая в своем неожиданно проснувшемся восприятии колоссальные взрывы чакры совсем неподалеку. Однако все изменилось в течение всего нескольких минут. Появление нового источника чакры, столь мощной, что даже сидящая внутри неби прекратила бесноваться, выбрасывая в воздух часть своей энергии. И спустя всего несколько минут, ворвавшаяся внутрь мать, непривычно неуверенная, но оттого куда более решительная. «Рюта, Кимимора», — коротко позвала женщина, заключая детей в объятия. Рюта почувствовал иррациональный укол ревности, раньше-то такие объятия доставались ему одному, но быстро выкинул неуместные мысли из головы, стоило прозвучать следующим словам Мика. «Мы уходим, уходим», — недоуменно переспросил Рюта. «Почему?» «Куда? Зачем?» «Затем, что нам тут больше не рады, сын», — коротко ответила женщина, быстро собирая какие-то сумки, очевидно, заранее припрятанные именно в этом бараке. «Кишин сама хочет, чтобы ты высвободил Ниби». «Но это же...» «Да», — кивнула Химе, — «это тебя убьет». «Я готов, мама», — поджав губы, заявил Рюта. «Я готов погибнуть ради клана. Уверен, что ты поступила бы». Бац! Оплеуха от матери отбросила мальчика на несколько шагов назад. Рюта был столь ошарашен подобным, что глядел на женщину огромными, выпученными глазами, давя в себе иррациональное желание заплакать. «Сколько раз я тебя просила, сын, думать, прежде чем говорить или делать», — прошипела Мика, помогая своему отпрыску подняться. «Клан сегодня умер». «Что?» «Мизукаге и Кисами убили всех детей клана, кроме тебя, то есть да, убили. Я уверена, а те силы, которые выживут, не сумеют поднять клан в течение как минимум 3-4 поколений. И в любом случае, даже если и сумеют, это уже будет совершенно другой клан», — безжалостно вылила на наследника теперь уже практически мертвого клана правду женщина. Она вообще предпочитала не щадить сына. Рюта давно заметил, что мама, хоть и относится к нему с материнской нежностью, но предпочитает говорить напрямик, даже если знает, что сын не поймет с первого раза и придется долго и вдумчиво объяснять. Причем объяснять тоже не ленилась, и за это Рюта был благодарен матери больше всего. «Кисами-сенси, кажется, больше всего мальчика удивило именно предательство учителя, любимого, надо сказать, учителя, кумира, на которого он пытался равняться. Да, женщина, наконец, собралась, и бросив взгляд на сына и его нового друга, тяжело вздохнула. «Значит, так, идем максимально быстро, чтобы вы не увидели, не останавливайтесь, меня слушать безоговорочно, никаких обсуждений приказов». «Ясно, могла бы и не говорить», — немного обиделся Рюта, но, заслужив свирепый взгляд, тяжело вздохнул и кивнул. «Вперед!» И женщина выскочила наружу, мгновенно набирая крейсерскую скорость. Рюта пришлось приложить колоссальные усилия, чтобы не отстать, а вот Кимимора, кажется, сумел бы выдержать и куда более быстрый темп. Далеко уйти не получилось. Мощную и такую знакомую чакру Рюта почувствовал слишком поздно. Вот, вроде бы и ничего, а потом, вдруг резкое ощущение рвущегося наружу огня, словно вошел в хорошо освещенное помещение, после темного коридора. Там, я знаю, мальчику показалось, что он расслышал скрип зубов матери. Попытаемся обойти. Обойти не вышло. Их враг перекрыл им путь, не позволяя бежать. Рюта вдруг пришло в голову, что если бы мать и Кимимора были одни, без него, сбежать бы у них получилось без особых проблем, а он даже чакру свою сейчас сокрыть не может, вот и чуют его все. Мика поджала губы, остановилась на берегу какого-то из бесчисленных озер, быстро, без печати и на голом контроле, создала водяного клона и передала ему свои сумки. «Слушаться клона, как меня», — прошептала она. «Ясно», — Рюта и Кимимора кивнули. Через пару секунд на пологий берег озера вступила могучая фигура, которую мальчик с легкостью узнал. «Мика сама», — в голосе Кисами наследнику почудилась нежность. «Прошу вас, не надо принимать опрометчивых решений». Рядом с мечником мелькнули две тени, в которых мальчик опознал элитных айнинов. Видимо, Кисами доверяли недостаточно сильно. Неизвестные шиноби в масках стали обходить застывших беглецов с двух сторон. Один из них, очевидно, был сенсором, чем и объяснялось то, как легко их находили, не позволяя сбежать. Вдруг что-то резко дернуло Рюта назад, и мальчик удивленно понял, что летит в неизвестность спиной вперед вместе с Кимимора. А еще через секунду послышался возглас матери. Из Шитэйин, барьер струнного света, стена серебристого света, неожиданно поднявшаяся неподалеку и отделившая клона, вместе с детьми, от Мика и людей Мизукаге, объяснила все. Все-таки мать подготовилась. Недаром она провела в библиотеке годы, пытаясь изучить то немногочисленное наследие Удзумаки, которое получили шиноби скрытого тумана. Покупала старые свитки, торговалась с союзными, и не очень, кланами, пытаясь изучить побольше фуин и кеткой дзюцу. Как видно, не зря, так быстро и легко, почти без печати поднять столь мощный барьер, не будучи Удзумаки, это надо суметь. На секунду сына охватила гордость за мать, но резкое движение сбоку заставила отвлечься. «Успокой своего друга», — коротко приказал клон, указывая на связанного водяным хлыстом Кагую, которому, очевидно, не понравилось, что его выдернули назад таким образом. Вот он и напал. чисто на инстинктах. Кимимара опустился перед товарищем на колени Рюта. «С тобой все в порядке?» «Да», уже через секунду успокоился Кагуя. Водяной хлыст тут же развеялся. «Мы должны идти», клон бросил быстрый взгляд на барьер, за которым драка все еще не спешила начинаться, «и уйти как можно дальше». «Но, никаких разговоров», припечатал клон, и противиться этому голосу Рюта не смог. Пусть это и клон, но он все еще оставался его матерью. «Это было не очень умное решение», Мика-чан, наконец, произнес Кисами, глядя на барьер, что отделил Рюта и его друга от них. Судя по удаляющейся чакре, клон выполняет задание, и это хорошо. Кисами, грустно произнесла женщина. Почему ты? Почему я на стороне Мизукаге? Улыбка мечника была спокойной. Он был очень уверен в себе, что с его уровнем чакры и неудивительно. Мика оставалось лишь кивнуть. Потому что так и должно быть, пожал плечами Кисами. Кланы должны подчиняться деревне, а не наоборот. При любых других раскладах, не избежать предательства. А ты, значит, сегодня никого не предал? Усмешка женщины отдавала сарказмом. Брось, Мика-чан, одними губами улыбнулся мечник. Кишин сама, при всем моем к нему уважении, был идиотом. Он вел клан к гибели. Ты мог бы занять его место и повести Хашигаки туда, куда счел бы нужным, возразила Кунайчи. Всего-то и нужно было жениться на тебе. Кисами склонил голову на бок, глядя на женщину. А ты бы согласилась? Конечно, кивнула Мика. Ты же знаешь мои чувства к тебе. То есть, ты согласна? Мечник даже подался вперед. Согласна стать моей женой? Женщина слегка опешила. О чем это ты? О том самом, рассмеялся Кисами. Стань моей женой, Мика. Мы станем новыми основателями клана Хашигаки. Нового клана, в котором не будет места предательству. Но, Мизукаге сама и еще кое-кто обещали мне это. Мечник сделал шаг вперед и развел руки в стороны, словно приглашая избранницу в свои объятия. Новый мир, в котором не будет места предательству. Новый мир, в котором ты и я сможем быть счастливы. А в этом новом мире, осторожно осведомилась Мика, после недолгого молчания, будет место для моего сына? Конечно, неистово закивал Кисами. Его никто не тронет. Я люблю Рютакуна, ты же знаешь. А еще я знаю, что кое-кто, которого ты упомянул, мрачно буркнула Кунайчи, собирает джинчурики и убивает их, дабы запечатать демонов в некой идиотической статуе. Кисами заморгал, то ли не знал этого, то ли удивился, что Химэ Хашигаки знает о планах того, кто стоял за всей начавшейся заварушкой. «Послушай, Мика», — начал он, но женщина не дала ему договорить. «Я предлагаю поступить по-другому, Кисами», — произнесла она спокойно. «Пойдем со мной, построим свой мир, только для нас. В нем не будет места предательству, в нем не будет места ничему, кроме любви. Я не хочу больше убивать, я стану для тебя примерной женой. Рюта станет сильным, ты научишь его быть таковым. Мы сумеем защититься от целого мира, чтобы сохранить наше счастье. Просто нам надо быть вместе». Давно заготовленная речь срывалась с губ без особых проблем. Вообще-то прозвучать она должна была в несколько иной ситуации, сразу после первой настоящей ночи, что рано или поздно, она верила, состоялась бы между ней и Кисами. Как жаль, что она не успела снять сильнейшего мечника с крючка Мизуаги. Мика чувствовала, что клон отдаляется от нее все дальше и дальше, унося с собой ее самое великое сокровище – сына. И с каждой секундой ее уверенность крепла, с Рюта все будет в порядке, независимо от того, что произойдет под барьером. Айнины, пришедшие с Кисами, кстати, занервничали. Еще бы, с мечником им не справиться при всем желании. А уж если Хашигаки объединятся, ты предлагаешь мне, глухо ответил Кисами, после нескольких секунд раздумья, стать предателем. Я предлагаю тебе остаться верным мне, женщине, которая тебя любит, и Рюта, мальчику, который тебя боготворит, ответила Мика. Плести словесные кружева она умела, так что надеялась переубедить мечника. Кисами, если в тебе остались еще хоть какие-то чувства ко мне, прошу, не надо кидать на алтарь чужой глупой мечты собственное счастье. Кажется, демон скрытого тумана не двигался целую вечность, а потом вытянулся Михаду из-за спины. Что же, произнес он, глядя на свою возлюбленную Химэ. «Мне придется выбить из тебя эти глупости, Мика-чан, а убедить тебя можно и тогда, когда ты будешь лежать на больничной койке». ТЦ не сумела скрыть своего разочарования Кунайчи, хлопком в ладоши создавая двух водяных клонов и доставая короткий танто из ножен. «Мне, вправду, жаль, Кисами. Тело болело. Энергия демона в нем двигалась толчками, словно пытаясь закончить разрушение его многострадальной тушки, уже изнутри. Однако он раз за разом отталкивался от земли, вливая чакру в каждое свое движение. И это тоже было больно. Вдруг клон остановился, тяжело вздохнул. «Мы отошли достаточно», — произнес он голосом матери. «Во мне осталось не так много чакры, и я могу развеяться в любую минуту. Поэтому объясню, что вы должны будете делать дальше. Но, я то есть оригинал догонит вас, в лучшем случае, через несколько дней». Клон опустился перед мальчиками на колено и улыбнулся, так, как улыбалась мать, легко, нежно, успокаивающе. «Верь в меня, хорошо, М», только и сумел энергично кивнуть Рюта, изо всех сил давя непрошенные слезы, что так и норовили выступить в уголках глаз. «Хорошо», женщина, а точнее ее копия, улыбнулась, доставая первую небольшую сумку. «Здесь, свитки, в которых запечатаны самые ценные сокровища мира шиноби, техники. Я отобрала самые, на мой взгляд, важные. Особенно обрати внимание на свитки клана Удзумаки. Я смогла изучить далеко не все, но ты, намного талантливее меня, и, возможно, сумеешь расшифровать их. Тут у нас техники Хашигаки и других кланов. Не так много, как хотелось бы, но всю библиотеку, как ты понимаешь, я запечатать не смогла». Рюта кивнул. «Во второй сумке, свитки со снаряжением», продолжила копия матери, передавая второй контейнер Кимимора. «Оружие, да, да, железное, будьте осторожны с ним, кое-какая еда и деньги и драгоценности. Часть денег, запечатаны вот в этом свитке, я положила отдельно, надо будет отдать вашему проводнику. Проводник будет ждать вас вот дай сюда карту, ага, вот тут, ждать он будет 2 дня, через каждые 2 недели, в течение 3 месяцев. Его ожидание уже оплачено, но за то, чтобы он стал вам проводником, придется заплатить отдельно, ясно?» «Мам», осторожно позволил себе сомнение Рюта. «У меня 2 вопроса, слушаю. Первый, ты готовилась к чему-то подобному, собрала снаряжение, библиотеку, даже проводника наняла?» «Да», женщина кивнула, подозревала нечто подобное, хоть и не ожидала, что все будет так резко, но решила, что лучше подготовиться заранее, чем потом остаться у разбитого корыта. Рюта аналогии не понял, но общий смысл уловил, так что переспрашивать не стал. Понимал, что времени не так много. «Хорошо», — произнес он, — «тогда второй вопрос. Какого биджу ты нам все это рассказываешь? Ведь все равно обещала догнать». Клон поджал губы, глянув в ту сторону, где остался оригинал, которому, возможно, пришлось схлестнуться с сильнейшим хашигаки этого поколения. «Я могу задержаться», — наконец, — ответила она. «И потом, уж лучше вы будете знать, что делать, если вдруг что-то пойдет не так, чем...» Неожиданно глаза клона широко раскрылись, и он свалился на одно колено, а еще через секунду развеялся, оставив после себя лишь небольшую лужу. Видимо, у него закончилась чакра. Рюта раньше не знал, что у равнодушия могут быть оттенки. Однако его новый друг умудрялся даже в равнодушный голос вкладывать какие-то эмоции. И эти эмоции надо было учиться различать. Наследник теперь уже мертвого клана не стал говорить, что клоны, у которых закончилась чакра, не должны исчезать с таким выражением лица. И что чакра в клоне еще была, он ее чувствовал.